сказал, неравный брак, шуточная ноша. Кончилось спокойствие, доля нелегка. Очень грустное кино, молодая теща смотрит вроде как на зятя, видит мужика. За столом напротив сесть просто невозможно. То налей, то улыбнись, то про горы спой. Если ночью покурить, очень осторожно, так и норовит схватить целой пятерней. Я эдак, я и так называю мамой. Вталкивает в комнату, закрывает дверь. Ну какая я тебе мама, обижаешь прямо. Просто близкий человек, ты уж мне поверь. Сел за руль, на дачу едем, только вот затылок. Всю дорогу щекотала тещина рука. Я специально расколол несколько бутылок и не знаю, чем обидеть, чтоб наверняка. Я залейкаю в парник, и она туда же. Я в лесочек за дровами, и она за мной. На разбитое на пиво не взглянула даже. Так вот и играю в прятки каждый выходной. У меня братишка есть, старше на 2 года. В общем, с тещей ровесник, точно в аккурат. Ты же с чистой совестью вышел на свободу. Выручай меня, спасай, брат ты или не брат. Хорошо, что в омут страсти я не окунулся. Хорошо, что тещу ночью я не придушил. Очень рад, что старший брат вовремя вернулся. Если бы еще немного, точно б согрешил. Теща гоголем теперь ходит по квартире. Не пищит, не караулит, счастлива с утра. Я теперь хожу спокойно покурить в сортире. Вроде как уже не мама, а почти сестра.